Кейптаун, 1652 год. Перевалочный пункт Африки. Второй по населению город Южноафриканской республики Кейптаун, в котором проживает свыше 3,5 миллиона человек, развивался как перевалочный пункт для голландских кораблей, которые с 17 века следовали из Европы в Восточную Африку, Индию и другие части Азии. Он расположен на побережье Атлантического океана, недалеко от мыса Доброй Надежды. Его называют красивейшим городом мира, с удивительной колониальной историей. Из всех городов Южной Африки он самый посещаемый туристами. Своим основанием Кейптаун обязан голландскому мореплавателю и исследователю Яну ван Рибеку 1619-1677, который 6 апреля 1652 года с тремя кораблями приблизился к берегу Южной Африки, где начинался поворот в сторону Индийского океана. Вместе с моряками он высадился в удобной бухте и основал форт. Голландцев поразила местная природа, обилие животных, в частности львов, странных птиц страусов, неизвестных видов растений и возвышавшаяся гора без вершины, за что ее прозвали «столовой». Со временем форт превратился в крупную продовольственную базу для снабжения судов голландской Ост-Индской компании, которые плыли из Европы в Индию и другие страны Азии. Вначале база называлась Капстад. Обосновавшиеся в ней колонисты вели захват близлежащих земель, превращали местное население, бушменов и готтентотов, в своих рабов, отбирали у них домашний скот. Они заготавливали мясо, овощи, фрукты, хлеб, медицинские снадобья, нужные в дальнем плавании. Голландцы, затем осевшие в этих местах немцы и португальцы, стали основой нового народа, известного впоследствии как африканеры или буры, у которых со временем выработался свой язык, называемый африканс. Но город Капстад, несмотря на важную роль для европейских мореплавателей, развивался очень медленно. Он испытывал недостаток рабочей силы. Тогда стали привозить рабов в огромном количестве из стран Азии, в основном Индонезии. Со временем в Капстаде образовалось пестрое колониальное общество, в котором появились цветные, представители смешанных браков. В 1795 году, после ожесточенной битвы, город захватили приплывшие в эти места британцы. По мирному договору 1814 года бывший голландский регион стал неотъемлемой частью Британской империи. Британцы действовали точно так же, как и голландцы, захватывали новые земли и превращали в рабов местное население. Подвластная им территория росла и превратилась в Капскую колонию, столицей которой стал Кейптаун. Открытие в этих местах в начале XIX века алмазных месторождений и позднее золотых залежей привело к еще более ожесточенной борьбе за овладение ими между местными бурами и англичанами. Эта кровопролитная борьба закончилась подписанием мирного договора в 1902 году, а уже в 1910 году был провозглашен Южноафриканский союз со столицей Кейптауном, который оставался таковой до 1961 года, когда была создана Южноафриканская республика с новой столицей – Преторией. В Кейптауне, как и во всей ЮАР, проживает смешанное население. Доля негров в городе составляет 30%. Это почти вдвое ниже, чем в Йоханнесбурге. Доля цветных – 48%, а белых – 18%. Но белые, в основном англичане, в последние годы уезжают из города, из ЮАР, так как не могут смириться с потерей своего влияния и политической власти, с привлечением на престижные места большого числа черных и цветных. Им на смену приезжают новые белые из России, Украины, Литвы, Португалии. Сегодня Кейптаун – экономический и промысловый город-порт, откуда экспортируются фрукты в разные страны. На его предприятиях также производятся цемент, удобрения, гранят алмазы. Кейптаун активно осваивает новейшие информационные технологии и сам становится их производителем. В последнее время он стал самым популярным у туристов городом Южной Африки, в котором природа удачно гармонирует с жизнью и деятельностью человека.